Алло. Да? Это я из 218 звоню вам. А? Я из 218 вам звоню. Валентина Петровна, давай... Какой? Из 218. Ну-ну. Давайте мириться, Валентина Петровна. Что? Давайте мириться. Давайте. Ну вот давайте, я вам больше не буду вас квартиру требовать, Угу. а вы меня матом не будете ругать. Хорошо. Договорились. А это самое, я хотел спросить, а зачем вы вот мне звонили и матом ругались мне? Если бы я знала ваш телефон, я бы вам каждые 15 минут звонил, но, к сожалению, не знаю телефона. Ой, а Об этом жалею. А хотите, я вам скажу свой телефон? Нет, не надо. Нет, нет, нет, ну, я настаиваю. Ну, зачем мне ваш телефон? Я не... Алло. Да? Ну вот, мы миримся, да, Валентина Петровна? Что? Мы миримся с вами, Валентина Петровна? Миримся, миримся. Только вы, пожалуйста, это... Лучше худой мир, чем это, драка. Да, вот. Только вы, пожалуйста, больше это, дверь говном не мажьте. Нет, не буду. Вот, спасибо. Спасибо. Вот, а вы не звоните каждые 15 минут. Хорошо.